Маруся приготовилась к чему-то необычному. Сильной тряске, перепадам давления, перегрузкам. Но ничего такого не произошло. Ей даже показалось, будто она сидит в старом кинотеатре и ждет начала сеанса. Темно, тихо, кто-то сидит рядом, кто-то перед тобой. Сейчас на экране появится яркая картинка, и тело вжало в кресло. Это могло означать большую скорость, которую развила эта штуковина. Но неужели такая скорость может быть под водой? Маруся посмотрела на Носова. Тот побледнел, по лицу его бежали струйки пота. «Ты в порядке?» – осторожно спросила Маруся. «Я? Да, просто боюсь летать», – натянуто улыбнулся Носов. «Летать?» Маруся почувствовала, как все ее тело вдавило вниз. «Не может быть! Они что, взлетели?» Носов схватился за поручни кресла так, что его пальцы побелели. Маруся тронула за плечо Илью. «Это что, самолет?» «И самолет тоже», — ответил Илья, не оборачиваясь. Маруся попыталась представить, как эта чудесная машина трансформировалась и как у нее выросли крылья, а черная маслянистая смола обтянула их кожей, и капельки арбузной воды стали отваливаться и осыпаться. «Ха! Интересно, где они сейчас пролетают и куда летят? И если эта штука и подводная лодка, и корабль, и самолет, и даже космолет, могут ли они улететь за пределы земной орбиты? Может быть, Бунин решил пока перекантоваться где-нибудь на Луне? А что, там уже построили базы, и папа говорил, что условия вполне сносные. И вот еще, работают ли предметы на других планетах, или их возможности проявляются только на Земле?» Носов тихо застонал. «Бедненький!» Маруся захотелось взять его за руку, но сейчас это было неудобно. Силы гравитации слишком жестко вжимали ее в кресло. Не пошевелиться. «Не ной!» – нарочито грубо сказала Алиса. Маруся посмотрела на ее затылок с черными густыми волосами, собранными в тугой пучок. Даже волосы показались ей злыми и жесткими. «Я больше не могу!» – застонал Носов. «Потерпи минутку, сейчас уже отпустит», – неожиданно ласково отозвался Илья. Все-таки иногда он был хорошим парнем. Маруся вернулась к своим размышлениям, но теперь в них присутствовал Илья. Вот он такой добрый и строгий одновременно. Умный, сильный, с ужасным чувством юмора, с бесконечными подкалываниями. Кого-то он очень напоминает. Мысли Маруси резко прервались размышлениями на тему, работает ли на Луне коммуникатор, чтобы позвонить папе, а потом развернулись и откатились обратно к Илье с готовым ответом. Так вот, кого он напоминает. Маруся никогда не читала Фрейда, но слышала от подруги, что все девочки влюбляются в мальчиков, похожих на их отцов. Где-то там, глубоко в сознании, Маруся сделала пометочку почитать этого хитрого старика, когда она вернется домой. Ха, мысль-то прикольная и, похоже, работает. Дышать стало легче. Давление упало, и теперь можно было пошевелиться. Видимо, клипер набрал достаточную высоту, и теперь, если отстегнуться, можно было походить ногами по потолку. Невесомость. Маруся улыбнулась сама себе. Какими бы опасными ни были эти приключения, сейчас она каждый час переживала столько нового, сколько не переживала за всю предыдущую жизнь. Из динамиков послышалось кашляние. «Все в порядке?» «Супер!» – неожиданно выкрикнула Маруся, не сдержав эмоций. Еще полчаса назад она ненавидела все вокруг и мечтала вернуться. И вот на тебе, сияет рот до ушей, словно попала в страну аттракционов. Профессор рассмеялся. «А мне вот очень хочется курить!» «А мне есть!» – мигом отозвалась Маруся, как будто профессор разговаривал только с ней. «Нос, а ты как, есть не хочешь?» – обернулся Илья. Носов молчал и смотрел куда-то в одну точку перед собой. «Особо не расслабляйтесь. Сейчас пойдем на снижение», – предупредил профессор. Носов отвернулся и замычал. «Терпи, терпи», – подбодрил его Илья. «Скоро будем на месте». Носов проворчал что-то невнятное. Илья и Маруся встретились взглядом и улыбнулись друг другу. «А куда мы летим?» – решилась спросить Маруся. «Увидишь», – все так же уклончиво ответил Илья. «Никогда не отвечает прямо. Да что ж такое?» «А там не опасно?» – продолжила допрос Маруся. «Там более безопасно. Тебе бесполезно задавать вопросы». Илья показал глазами на Алису и нахмурил брови. Видимо, не хотел распространяться при ней. «Первым делом мы поедим», — раздалось из динамиков. «Слышь, Маруська!» Динамик снова весело закашлялся. «Я не Маруська!» «Ах, не Маруська!» «Ну тогда первым делом мы покурим, а уж потом поедим», — отозвался профессор. «Ну уж нет», — возмутилась Маруся. «Вот же ты прожорливая», — покачал головой Илья. «Я не прожорливая, у меня такой метаболизм». «Метабо что?» «Метабо-то», — огрызнулась Маруся. «Метабануться!» – засмеялся Илья. «Так, прекратили!» – строго крикнули из динамика. «Вот дурак!» – поддержала профессора Маруся и дала Илье легкий подзатыльник. Илья отвернулся. «Так, все, поехали! Зажмите ваши ушки!» – скомандовал профессор, и Марусю снова вдавило в кресло. Дальше лететь было скучно. Уши действительно заложило, и желудок начал выталкиваться вверх, скомкавшись и завязавшись в узел. Носов сжал губы и шумно дышал носом. Илья откинулся назад и стал что-то насвистывать, пока не получил пинок от Алисы. По расчетам Маруси, летели они минут 10, и если сейчас пошли на посадку, значит осталось совсем ничего. За это время можно было подумать о чем-нибудь приятном, например, о еде. Но именно о еде сейчас хотелось думать меньше всего. Через пару минут Маруся ощутила легкий толчок, и давление снова отпустило. Маруся зевнула, чтобы пробить заложенные уши. «Полет окончен! Всем приятного плавания!» – сообщил профессор. Илья потянулся, вскинув руки вверх. Алиса поправила волосы, чисто девичья привычка перед выходом в люди. Носов сидел все такой же бледный и тер уши. На потолке замигала большая белая лампа. Корабль тихо загудел, потом лампа погасла и раздался приятный звон, будто ударили в колокольчик. Аппарат еще раз не сильно тряхнуло, и все замерло. Илья и Алиса первыми начали отстегивать ремни. Маруся последовала их примеру. Носов же полулежал в кресле и вставать явно не торопился. Наверное, у него еще кружилась голова. «Жив!» – обернулся к нему Илья. Носов кивнул. Илья несколько раз присел, потом начал размахивать руками, разминая тело. Маруся поняла, что у нее тоже есть желание размяться, но повторять следом за Ильей она почему-то постеснялась. Алиса молча вышла из сектора в коридор. Илья проводил ее взглядом, потом посмотрел на Марусю. Почему он так часто смотрит на нее? Просто так? Или правда нравится? Маруся решила не думать об этом. Сейчас ей захотелось проявить сострадание к несчастному Носову, и она склонилась над ним. «Ты правда ничего?» Она положила ему на лоб ладонь. Лоб Носова был холодным и мокрым. «Я сейчас!» «Хочешь, посижу с тобой еще?» Губы Носова слегка расползлись в стороны. Видимо, он пытался улыбнуться. «Да ладно, очухается!» Вмешался Илья. «Не дергай его!» Попросила Маруся. «Наоборот, надо скорее выйти на свежий воздух», — возмутился Илья. «Ему же там легче будет». Носов отмахнулся, показывая, что он еще не готов никуда идти. «Ну, как хотите», — сказал Илья и вышел в коридор. Маруся взяла Носова за руку. «Все хорошо», — мягко сказала она, глядя ему в глаза. «Сейчас потихоньку придешь в себя». «Сейчас, сейчас». «Да я не тороплю, расслабься», — успокоила его Маруся. «Просто тошнит очень». «Надо на воздух. Ненавижу такие перелеты». «Понимаю. Вообще, любые ненавижу». «Ну, это бывает. Плохой вестибулярный аппарат. Меня в детстве тоже тошнило». Носов глубоко вдохнул и зажмурился. «Ну?» Носов кивнул и начал отстегивать ремни. «Тренироваться надо», — продолжила свою мысль Маруся. «Хотя бы на карусели». Носов осторожно встал, опираясь на руки. Маруся подхватила его и помогла устоять на ногах. Казалось, будто она держит сильно пьяного человека. Держался он плохо, колени подкашивались, и его все время заносило в стороны. «Идем, идем, давай!» «Я это...» «Ты не болтай, сейчас выйдем и отпустит!» Они медленно вышли в коридор. Маруся посмотрела в разные стороны. Куда идти, было непонятно. Неожиданно с одной стороны коридора появился профессор. «Ну, где вы там?» «Идем», — ответила Маруся. Бунин взял Носова под другую руку. «Такой умный и боишься летать?» «Он не боится, его тошнит», — заступилась за друга Маруся. «Тем более», — почему-то ответил профессор. Они остановились у стены, в которой что-то мигнуло синим, и из ниоткуда возникла дверь. Коридор продолжался в большой прозрачной трубе, которая находилась под водой. Вода была не самая чистая, с легким коричневым оттенком и обрывками бурых водорослей, которые проплывали то тут, то там. Это где же они? На другом конце трубы Маруся увидела уже знакомый оранжевый круг на полу. Видимо, теперь им предстояло по одному переноситься куда-то вверх. Первым отправили Носова. Профессор подвел его к кругу и похлопал по плечу. «Давай, Нос, еще минута, и ты на поверхности!» Нос встал на круг и стал медленно уплывать вверх. Профессор посмотрел на Марусю. «Саламандра с тобой?» Маруся уже и забыла про нее. «Со мной?» — сказала она и похлопала себя по кармашку. «Не отходи никуда ни на шаг!» «Здесь тоже опасно?» «Запомни, каждый раз, когда ты отдаляешься от одной проблемы, ты приближаешься к другой», — печально улыбнулся профессор. Маруся кивнула. Оранжевый лифт вернулся на место, и теперь на него забралась Маруся. «Давай», — подмигнул ей профессор. Труба медленно двинулась. Маруся задрала голову и посмотрела вверх. Куда она выйдет? И что там ее ждет? Комната, в которую она вышла, напоминала дешевый офис. Столы с компьютерами, кожаный диван и цветы в катках. За компьютерами сидели молодые китаянки, которые щелкали по клавишам, не обращая внимания на вновь прибывших. Илья и Алиса сидели на диване. Носова не было. «Присаживайся», — сказал Илья, похлопав по дивану рядом с собой. Маруся подошла к дивану, и в ту же секунду Алиса подскочила и отошла к окну. «Почему она так меня ненавидит?» — тихо спросила Маруся, садясь рядом с Ильей. «Ревнует». «К тебе?» Илья спокойно пожал плечами. «Может, и ко мне тоже, но, скорее всего, к профессору». «Она что, его любит?» — совсем тихо спросила Маруся. «Она злится, потому что профессор уделяет тебе больше внимания, чем ей. А раньше она была его любимицей». «Но я же не виновата, что появилась», — возмутилась Маруся. «Но это же не меняет сути дела», — парировал Илья. Из коридора появился Носов. Выглядел он паршиво. К тому же был весь мокрый. Видимо, умывался в туалете. Он молча свалился на диван и обхватил голову руками. Маруся вздохнула, но тут же отвлеклась на профессора, который уже поднялся на лифте и теперь подошел к бойким китайским девушкам. Совершенно неожиданно профессор заговорил с ними на их языке, и они стали визгливо объяснять ему что-то, размахивая руками и перебивая друг друга. Профессор вежливо кивал и улыбался. Маруся посмотрела на Илью. Тот поднял брови, мол, видишь, какой крутой профессор. «Нас уже ждут!» — обернулся к ним Бунин и показал на коридор. «Туда!» Там они сразу же столкнулись со стариком, который бросился навстречу профессору и заключил его в объятия. Маруся подумала, что это скорее русские обычаи обниматься при встрече, и поэтому для маленького китайского дедушки это выглядело немного странно. Однако дедушка про ее соображение знать не знал, поэтому отпустил профессора и принялся обнимать Алису, а потом и Марусю. При этом он все время кивал и чего-то лепетал на своем певучем языке. «Он очень рад нас видеть», — перевел довольный профессор, «и приглашает немедленно пообедать». Услышав это, Маруся сразу же прониклась к старичку невероятной симпатией и бросилась обнимать его сама, чем немало того напугала. «У вас в карманах есть наушники», — предупредил Бунин. «Советую воспользоваться». Илья сразу же достал из кармашка маленькие розовые подушечки, такие же, как Маруся привозил папа, и вставил себе в уши. Маруся нащупала в своем кармашке такие же. Речь старичка сразу же стала понятной. «Ага, переводчик». Алиса наушники доставать не стала. Видимо, понимала все и так. Носов же никак не мог открыть кармашек у себя на поясе. То ли не хватало сил, то ли от нескоординированности. Похоже, ему было не до приветствий. «Вы хорошо долетели?» – вежливо спросил старичок. «Отлично!» – ответил ему профессор. «А молодой человек?» – спросил китаец, кивая на Носова. «С ним все будет в порядке», – объяснил профессор. «Его просто немного укачало». Старичок, понимающе закивал. «Вестибулярный аппарат», – громко сказал он Носову, но тот его не понял, так как до сих пор не справился с наушниками. «Вестибулярный аппарат», – перевела ему Маруся. Носов вздохнул. Старичок стал размахивать руками вверх-вниз. «Очень плохо от перепадов. Мне тоже». «Его тоже тошнит в клипере», – перевела Маруся и улыбнулась. «Давай помогу». Она расстегнула карман на поясе Носова и достала наушники. «У меня от их речи голова еще сильнее кружится», – пожаловался Носов. «Ну так встав переводчика», – хлопнул его по плечу Илья. Носов поморщился и покачнулся, будто легкое похлопывание нанесло его вестибулярному аппарату еще один невыносимый удар. «Пройдемте скорее», – поторопил старичок. «Все очень вкусно и очень много. Очень много вкусно!» Маруся взяла Носова за руку и потащила за собой. «Очень много вкусно», – повторила она. «Не время умирать». Они быстро дошли до конца коридора и вышли на улицу. Прямо перед подъездом стоял ярко-розовый микроавтобус, который караулила пара крепких парней в обтягивающих футболках. Маруся увидела в салоне мягкие кресла, обтянутые белой тканью, и столик, заставленный прохладительными напитками. «Отлично!» Илья первым схватил бутылочку с прозрачной голубой жидкостью, отвинтил крышку и жадно выпил одним глотком. «Ох, вкуснятина!» «На что похоже?» – осторожно поинтересовалась Маруся. «Ни на что не похоже!» – радостно ответил Илья. «Просто вкуснятина!» Маруся выбрала бутылочку с ядовито-желтым напитком, сорвала крышку и понюхала. Пахло чем-то неописуемым. Тогда она сделала небольшой глоток и поняла, что и на вкус это было нечто неописуемое. Но все же неописуемое с кислинкой. «Попробуй зеленую», – посоветовал Илья. «Мне она больше всего нравится». «А что ж ты выбрал синюю?» – спросила Маруся, ожидая подвох. «Чтобы мне не досталось», – сухо ответила Алиса. «Синяя – ее любимая», – пояснил Илья и рассмеялся. «Синяя, синяя!» – закивал китайский старичок и вытащил из холодильника еще пару бутылочек с синей водой. «Синяя много, очень много!» «Си-си!» – поблагодарила его Алиса по-китайски и поставила бутылочки перед собой на столе. «Си-си!» – передразнил ее Илья. «Попробуй зеленую!» Алиса отвернулась и стала смотреть в окно. Маруся посмотрела на профессора, который что-то быстро печатал в одном коммуникаторе, параллельно переговариваясь по второму. «Откуда у него все это взялось?» «Вижу. Переправь Козловскому и попроси». «Что?» «Нет, он точно в курсе». «Да точно, я тебе говорю. Перезвони потом. Не мне, а Козловскому. Мне-то зачем?» «А простая вода тут есть?» – тихо спросил Марусю Носов. Маруся посмотрела на Алису. «Можешь спросить?» «О чем? Есть ли тут простая вода?» «А сама что, не можешь?» Язвительно спросила Алиса. «У него же тоже переводчик в ушах», — объяснил Илья. Маруся вздохнула. Вовремя предупредили, пока она не успела наговорить чего-нибудь лишнего. Но китаец уже протягивал ей большую бутылку с прозрачной водой и стаканчики. «Спасибо», — поблагодарила его Маруся и кивнула. Похоже, тут было принято кивать по любому поводу. Она открыла бутылку, плеснула в стакан воды и протянула Носову. Носов осторожно отпил, закрыл глаза и откинулся на спинку кресла. Хотя он все еще умирал, вид у него стал лучше, даже порозовел слегка. Маруся погладила его по руке. Умирающий нос казался ей еще более милым. Или это материнский инстинкт? Подружка рассказывала и про такое. Маруся выглянула в окно. Они ехали через порт. Логично. Если корабль спустился на воду и даже под воду, значит, где-то рядом должна была быть вода. То, что это была не луна, было понятно сразу после выхода на улицу. То, что это Китай, тоже не вызывало сомнения. «Какой же это город?» «Что это за город?» – спросила Маруся старичка, отрываясь от окна. «Санхай, Санхай!» – кивнул в ответ старичок. Маруся кивнула тоже. Лично она в Шанхае не была никогда, но вот папа летал сюда часто. Очень может быть, что он и сейчас находится здесь. Вот будет прикольно встретить его на улице. «А можно мне позвонить?» – вежливо спросила Маруся у профессора, когда тот отключил трубку. «Конечно, можно! Сколько угодно можно!» – не дал ему ответить старичок, протягивая Марусе новенький коммуникатор. «Подарок!» – кивнул он. «Очень-очень хороший коммуникатор! Очень много функций!» Маруся улыбнулась и кивнула. «Спасибо!» – снова сказала она и посмотрела на профессора. «Подарок, подарок!» – сказал профессор, поднимая свою трубку. «А мне?» – сразу же вмешался Илья. «У меня много подарок!» – обрадовался маленький китаец, будто только и ждал этого вопроса. «Очень много!» Он полез в коробку под своим креслом и начал выкладывать на стол самые разные предметы. Там были и коммуникаторы, и фотокамеры, и флешки, и еще куча всякого высокотехнологичного хлама, который, похоже, был произведен в Китае на 100 лет вперед. И теперь они уже не знали, кому его впарить. «Супер!» – восхищенно застонал Илья и начал перебирать все лежащие на столе подарки. «А они работают?» Профессор быстро пихнул его локтем в бок. «В смысле, с русским софтом? Совместимы с нашими гаджетами?» – поправился Илья. «Конечно, совместимы!» – закивал старичок. «Нас и коммуникаторы совместимы с любой техникой и программами из любого уголка мира!» – засмеялся он, хитро прищурившись. «Сделано в Китае все-таки!» Илья взял со стола фотокамеру, направил на Марусю и сделал снимок. Маруся ненавидела, когда ее снимали без предупреждения, так что высунула язык. «Теперь сюда!» – закричал китаец, отнимая камеру у Ильи и нажимая на какую-то кнопку. Камера запищала и выдала фотографию. Илья и Маруся одновременно потянулись к снимку, но Маруся успела выхватить его первой. Пока она рассматривала фотку, Илья снимал ее снова и снова, выбирая наиболее дурацкий ракурс. То, что Маруся увидела на фотографии, повергло ее в шок. Она отчетливо увидела ярко-голубые прожилки на своем лице и шее, как у тех полупрозрачных монстров, которые преследовали ее. Маруся раскопала среди сувениров маленькое зеркальце и посмотрелась в него. Ничего. Все те же разноцветные глаза, но кожа нормальная. Что же это? Неужели она становится такой же? Что, испугалась? Рассмеялся Илья. Ну, ничего, бывает. А что это у тебя? Илья резко заткнулся, и в автобусе стало тихо. Маруся подняла глаза на профессора, который смотрел на снимки Маруси, разбросанные по столу. Туда же смотрел маленький китаец и все остальные. Потом профессор и китаец переглянулись и оба посмотрели на Марусю. «Что это?» – глухим голосом спросила она. «Я тебе потом объясню», – спокойно сказал профессор, хотя вид у него был взволнованный. «Вы все время откладываете на потом». «Я сказал потом». Профессор собрал фотографии в одну стопку и спрятал себе в карман. «А что случилось?» Растерянно спросил Илья. «Тебя это вообще не касается», — довольно резко отрезала Маруся. Настроение испортилось ужасно. Ничего не объясняют, а с ней что-то происходит. Она меняется. Сначала глаза, потом это. Вдруг она изменится навсегда или станет такой же полупрозрачной, или растворится в воздухе, или еще что-нибудь. И куда ее привезли? Может быть, они и не собираются ее спасать? Может, они хотят посадить ее в клетку или проводить над ней какие-то опыты, или вообще убить, пока она ничего не натворила. Неожиданная паранойя накрыла волной и затуманила рассудок настолько, что Маруся стала видеть врагов во всех окружающих. Теперь ясно, почему профессор такой неразговорчивый, почему Алиса такая строгая, почему Илья пытается ее отвлечь, а бедный Носов, наверное, обо всем знает, и поэтому ему, как единственному честному человеку, плохо. Маруся стала пристально смотреть на свои руки, и ей показалось, что голубые прожилки на коже стали более заметными, чем обычно. Ей даже показалось, что сама она стала более прозрачной. Термокостюм начал давить и мешал дышать. И как назло, нет стоп-адреналинового пластыря. «Можно мне выйти?» – спросила Маруся. «Нет», – ответил профессор, не поднимая на нее глаз. «Почему он не смотрит на нее?» «Мне плохо». «Сейчас уже приедем. Я на минутку, просто Маруся». Теперь профессор смотрел на нее, и взгляд у него был строгий. «Это паника». «Нет, правда, с тобой ведь уже было такое». «Откуда он все про нее знает?» «Я на минутку, просто вздохнуть немного, мне костюм давит». «Ты никуда не пойдешь. На вот». Профессор вытащил из кармашка ингалятор и протянул Марусе. «Вдохни. Это типа твоего пластыря». Маруся взяла ингалятор. «В напитке, который ты выпила, была вытяжка женьшеня. Они везде ее суют. Вдыхай, вдыхай». Маруся поднесла ингалятор ко рту и глубоко вдохнула сладковатый газ. «Женьшень возбуждает нервную систему, плюс резкие перепады давления. У тебя зашкалил адреналин». Маруся вспомнила ту психологиню, которая разговаривала с ней в тюрьме. У той был такой же поучительный тон, и Маруся ей совсем не доверяла. Все-таки зря она вдохнула эту штуку. Непонятно еще, что это был за газ. «Теперь посиди спокойно 5 минут». «Не команда, а детский сад какой-то», — раздраженно заворчал профессор. «Одного укачивает, у другого истерика». «Это не истерика. Сиди и молчи, я сказал. Сейчас приедем, купим нормальную свободную одежду, поешь и расслабишься». «Как рождественского гуся готовят», — пронеслось в голове у Маруси. Но паника отступила. По крайней мере, вырваться из автобуса уже не хотелось. Маруся постаралась расслабиться. Она посмотрела на Илью. Тот, явно заинтригованный, наблюдал за ней. Она ничего ему не сказала, и Илья тоже молчал. Маленький китаец дотянулся до Маруси рукой и погладил по локтю. «Не надо кричать, уже близко!» И закивал, закивал, закивал.